стоим. А насколько он силен? Скажем, с тварью может потягаться? Не со всякой. Но, думаю, с теми, кто попроще, вполне справится. А с Кахаром? Нет, тут же отреагировал Ас. Кахгар для него слишком силен. И быстро. Ни один Мирре не осилит Кахара в одиночку. Эта тварь стоит на одной из высших ступеней иерархии и почти дотягивает до полноценного Шейри. Поэтому они настолько опасны. И поэтому же редко встречаются. Чтобы вырастить такую тварь, необходимо приложить немало усилий. Я удивилась. Разве твари выращивают? Разве они не порождение Айда? Не все. Младшие Шейри, да, как твой Лин, например, или Виска, или Чернокров, или Стока с Тиксой. Есть еще старшие, с которыми лучше вообще не встречаться. Высшие, они еще опаснее. И твари тени, которые совершенно не способны существовать на свету, и на одну из которых ты нарвалась, когда стремилась в наш мир. Но большинство тех, кто сейчас наводнил Валион, были рождены уже здесь, на поверхности, стараниями жрецов Айда. И для их появления понадобилось много человеческих жертв. «Какая гадость!» — поморщилась я. «Откуда же жрецы берут столько народу? Разводят, что ли, на прокорм?» «Почти», — мрачно сообщил Ас. «На самом деле в Невероне живет немало людей, но живет в постоянном страхе перед жрецами. В любую деревню в любой день может прийти сборщик, чтобы потребовать дань для Айда. Есть даже специальные дни в году, когда дань должна быть отдана обязательно. И есть такие, когда жертву можно принести, чтобы просто его умилостивить. Но если Алару достаточно помолиться и оставить в дар то, что ты можешь ему преподнести, то Айд требует крови. И много. За любую молитву, за любой проступок, за косой взгляд в сторону жреца наказание одно — жертва. Причем неважно, кто это будет — мужчина, женщина, старик или ребенок. Как правило, отдают стариков, потому что с них проку никакого, и их не так жалко. Или же чужаков, которые изредка, но забираются в Неверон, умудряясь уцелеть в степи. Однако дети ценятся особо. Считается, что чистые души Айд любит больше, поэтому в Невероне даже есть такой обычай. Если деревне нечего отдать сборщику в день дани, который случается примерно раз в год, то староста просит отсрочку еще на один год. Скажем, если стариков в деревне больше не осталось, никаких чужаков выловить не удалось. А молодежь, в принципе, отдавать не принято. Сильные и здоровые слишком ценны для обычной жертвы. Поэтому просят отсрочку. И сборщик, как правило, дает этот лишний год, чтобы люди смогли найти подходящую жертву. Затем на общем сходе выбирается или покупается в соседней деревне молодая женщина. Потом точно так же выбирается молодой здоровый мужчина. Для них отводят дом. Им запрещено работать. Им носят еду и не позволяют покидать пределы деревни до тех пор, пока они не зачнут ребенка. Когда это происходит, мужчина получает оплату и тут же уезжает. А женщина остается на полном обеспечении деревни до самых родов. Когда же рождается такой выкупной младенец? Его сразу отдают сборщику в качестве оплаты за 2 года. Так что, как сама понимаешь, женщине в Невероне в большой цене. Молодые и здоровые женщины, тем более. Каждая деревня заинтересована в том, чтобы иметь как можно больше таких откупных матерей. Потому что для большинства жителей это единственный выход — не лишиться своих собственных детей и внуков. Меня аж передернуло. Жуть какая! Как они там живут-то?